13.7. Глава 1. Который раз меня пытаются убить за сегодня. В третий. И это еще вечер не наступил. Макар предупредил о засаде, поэтому я успел выстроить вокруг себя магическую защиту раньше, чем в меня начали стрелять очередями. У нападавших были винтовки старого образца. ХМ, такие же и видящие маги используют. Все пули взрывались о купол, а так даже стало теплей. А то такое себе стоять на морозе в одном пиджаке. Когда нападавшие поняли, что их оружие нипочем для моей защиты, они перешли на магию. Человек, лицо которого скрывала балаклава, бросил в меня шаровую молнию. Да я еле купол удержал. Больше нельзя было медлить. Мог ли я атаковать магией или припахать Макара со шпагой? Мог, но мне бы уже не хватило энергии на всех нападавших. В источнике осталось процентов 15 после создания урагана света и материализации шпаги призрака. Зубастик. Громко позвал я и отправил регату образ с командой. И пока в меня бросали всевозможными заклинаниями, а я тратил остатки маны на свою защиту, Зубастик воспарил над фургоном и приземлился на его крыше. Впился когтями задних лап в бронированную обшивку. Он открыл свою громадную пасть. Маги начали спешно создавать купола, а я лишь усмехался. Да, такого они точно не ожидали. Зубастик выпустил изо рта поток синего пламени, и оно растворило не только защиту нападавших, но и мою. Огонь питомца меня не трогал, а вот врагов он сжигал заживо, очень быстро. Когда Зубастик закрыл пасть, вокруг лежали лишь обгоревшие трупы. Что ж, он их убил, но не сожрал, так что навряд ли от такого регат станет кровожадным, как его дикие сородичи. Запахло жареным мясом. Я заглянул внутрь длинного фургона. Как Макар и сказал, никаких коробок с артефактами внутри не было. И вообще, этот автомобиль перевозил какую-то старую мебель. Пойдем водилу допросим, пока он не сбежал. Позади раздался голос призрака. Куда он сбежит? К регатам в лес, обернувшись, спросил я. Ну кто знает, насколько он чокнутый, пожал плечами Макар. Решился же тебе за оплату несуществующих артефактов предъявить. Ничего, мы сейчас у него сами телефон заберем и Демидовых обо всем расспросим. Я направился к кабине водителя. Бородатый мужчина заперся там вместе со своим напарником. Оба сидели, как мыши, боясь даже взглянуть в мою сторону. Они серьезно думают, что тебя остановит броня, усмехнулся Макар. Похоже, 1 января на работу смогли выйти одни идиоты, подметил я. Согласен, вышли бы сами и рассказали все, так бы и живы остались. А они тебя слышат? Поинтересовалась Настя. Должны, ответил я девушке. Но уже нет смысла предлагать им сдаться. И что ты сделаешь? Я подозвал Зубастика. По моей команде он одним взмахом своей лапы вырвал бронированную дверь. Сила у монстра была хоть отбавляй, и это он еще не достиг взрослого возраста. Я встал перед открывшейся кабиной, а ладони засияли белым светом. На самом деле я просто выпускал немного маны, чтобы припугнуть. Оружия-то после Зубастика не осталось. Водитель с напарником попытались выбраться через противоположную дверь, но не успели и до ручки дотянуться, как заметили за стеклом пламя моего регата. А вы знали, что машины отделывают броней отнюдь не для защиты от монстров? Спросил я, слегка ухмыляясь одним уголком рта. Нет, не знал, дрожащим голосом ответил водитель. Их отделывают броней, чтобы машина уцелела при столкновении с регатом, а не сложилась в гармошку, если он запрыгнет на крышу, чтобы у людей был шанс сбросить его и оторваться. Но если машина встала, я специально прервался, и в этот момент Зубастик раскрыл пасть, показывая свое пламя. На самом деле его было немного, но вполне хватило, чтобы до жути напугать этих двоих. Мы поняли, мы все расскажем, затараторил напарник водилы. Не смей, нас же самих убьют. А мне семья дорога, вставил бородатый мужчина. Семья ему дорога, ухмыльнулся я. Только я запомнил ваши лица. И знаете, пожалуй, не стану вас убивать. Я демонстративно развернулся. Этим действием лишь усилил сокровенный страх. Стойте, не трогайте мою семью, крикнул мне вслед водитель. Тогда выкладывай все, у тебя есть 2 минуты, ответил я, не оборачиваясь. На самом деле я не собирался вычислять его семью, не настолько я жестокий, но пугать никто не запрещал. Нас остановили на выезде из города. Не знаю, что за люди, нас барон сопровождал, они перед ним какими-то бумажками махали, с имперскими печатями. Ему и пришлось фуру отдать, ну и нас припахали. Премию обещали, с сожалением признался водитель. Ясно, а теперь набирай своего барона, и давай сюда телефон, велел я. На этот раз водитель послушно выполнил указание. передал мне трубку, из которой доносились долгие гудки, но через долгую минуту ожидания мне ответили: «Абрам, вы уже возвращаетесь? Вернется ли Абрам, зависит только от вас, барон», — холодно ответил я. «Алексей», — голос пожилого мужчины дрогнул, — «мне не доводилось с ним встречаться раньше, но Тимофей Сергеевич мельком упоминал о бароне, говорил о нем, как о человеке чести, который заботится о своих людях. Правда, пока я этого по факту не заметил. Для вас, Алексей Дмитриевич». «Алексей Дмитриевич, что с моими людьми? Смотря кого вы называете вашими людьми, водитель с напарником сейчас предо мной, смотрит в окно на моего регата. А вот все, кто хотел меня убить, ну, хоронить там уже нечего, так вам скажу. Абрам и Виктор не виноваты, отвечать должен только я», — сглотнув, ответил Демидов. «Похвальное благородство. А теперь ответьте, от кого поступил приказ?» «От магоконтроля. Они забрали машину для своей операции. Мне велели молчать, если хочу и дальше сохранять монополию на защитные артефакты». «Алексей Дмитриевич, этим людям нельзя отказать, а вы и не пытались. Впрочем, это уже не важно, и не отменяет того, что мне нужны артефакты, за которые вы получили деньги. И помимо этого, компенсация морального вреда. Только вот брать ли ее вашей жизнью, я еще не решил». Я говорил холодным тоном, заставлял собеседника не просто бояться меня, но и думать о последствиях. «Пусть сам предложит решение. Артефакты будут к утру», — начал Демидов. «3 часа. Что, 3 часа? Не понял барон. У вас есть 3 часа, чтобы доставить артефакты к моему поместью. Иначе наш с вами разговор будет коротким. Но это уже ваши проблемы». Я бросил трубку. Барон прекрасно понял, что от скорости доставки сейчас будет зависеть его жизнь. Он может попытаться мне противостоять, да, но это бесполезно, когда на моей стороне связи княжеского рода и один огнедышащий регат. Мы уже показали свою силу, теперь можно пожинать плоды. «Держи», — я протянул телефон обратно водителю и отозвал Зубастика. Мы пошли вперед по дороге, чтобы снова подняться в небо. Водитель с напарником провожали нас ошарашенными взглядами. Они не ожидали, что останутся живы, но их смерть мне была не нужна. Как и сказал барон, только ему отвечать за произошедшее. А я начинаю привыкать, что в этом мире меня хотят убить все, кому не лень. Обратно мы долетели без происшествий, что удивительно. И даже мое поместье до сих пор стояло целым, ни одного кирпичика от стен не отвалилось. Зубастик приземлился на заднем дворе, но перед тем, как отправиться в пристройку отдыхать, он отправил мне образ с магическим озером. У регата заканчивалась магия, и надо было срочно найти, где ее восполнить. Дома было тихо и пусто. Здесь осталась только служба безопасности во главе с Тимофеем Сергеевичем. Всем слугам дали выходной до завтрашнего утра, а семья и друзья отправились к Красновым. Обратно я долетел за 1,5 часа, так что у меня оставалось время, чтобы, наконец, полежать в ванне, отдохнуть и переодеться. И я спокойно ждал, не сомневался, что мне удалось напугать барона настолько, что он не опоздает. Да, если понадобится, будет сам артефакты у моих соседей выкапывать, но не опоздает. Я не ошибся. Ровно через 1,5 часа Тимофей Сергеевич постучался в мою комнату и сообщил, что барон Демидов ожидает меня в гостиной. «Он принес артефакты?» — спросил я, прежде чем подняться с дивана. «Да, причем в 2 раза больше, чем мы заказывали. С вашего позволения, князь, начну установку», — учтиво ответил глава службы безопасности. «Хорошо, как закончите, сообщите моей семье, что они могут возвращаться». «Как скажете. Вам понадобится охрана при разговоре с бароном, он приехал со своими людьми, но я не стал пускать их в дом. Верное решение. Нет, раз он один, то и охрана мне не нужна». Я спустился в гостиную. Моя служба безопасности работала быстро, и в окне уже виднелось, как мужчины в черном вооружились лопатами и вычисляют лучшие места для артефактов. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич», — пожилой барон поднялся и вежливо поздоровался. Его костлявые пальцы дрожали. Оно и понятно, он оказался между 2 огней, исполнил волю магоконтроля, который подчиняется напрямую императору, но нажил себе в виде врага целого князя. «Вы же понимаете, что вас подставили?» — спросил я после ответного приветствия. «Теперь понимаю». Я еще раз изучил бумаги, которые мне передали. Барон достал дрожащей рукой распоряжение из внутреннего кармана дорогого коричневого пиджака и протянул мне. «Здесь сказано, что ваш фургон должен быть изъят для выполнения тайной операции, а средства за него перечислены на ваш счет. Больше вы ничего не подписывали, уточнил я после изучения бумаг. Нет, мне на словах велели молчать. Намекнули, что если я передам вам о расторжении сделки, то будет еще хуже. Я ценю вашу искренность, барон. Я присел на диван рядом с пожилым мужчиной. Мой юрист составил для вас предложение о компенсации. Он протянул мне папку, что все это время лежало рядом с ним. «Барон, вы пострадали от этой ситуации не меньше, чем я. Вы доставили артефакты, на этом ваш долг погашен», — сказал я и бросил папку в горящий камин. Огонь начал медленно поедать бумагу, а старый барон посмотрел на меня неверящим взглядом. «Моя месть предназначена не для вас», — ответил я на немой вопрос, натянув на лицо легкую улыбку. «Не понимаю вас, князь. Если я начну рассказывать, то вы станете замешаны не в одном заговоре. Оно вам надо?» Спрашивая об этом, я был уверен, что барон никому не расскажет о произошедшем даже без клятв, ведь случившееся прямо влияет на его репутацию. «Вы правы, меньше знаю, дольше проживу», — кивнул Демидов. «Но раз уж мы с вами нашли общий язык, я должен предупредить. Слушаю, вы же понимаете, кто хочет вашей смерти, и он ни перед чем не остановится. Сегодня это пытались сделать с помощью меня. Завтра будет кто-то другой, и так до тех пор, пока каждый род не выберет свою сторону. Почему-то я уверен в вашем решении, когда придет время», намекнул я и вопросительно посмотрел на мужчину. «Когда придет время», тихо ответил барон и кивнул. Я проводил его к выходу, и на этом мы распрощались. Вот так император хотел убрать меня руками магоконтроля, члены которого не выстояли перед магическим огнем регата. Да если кто и сможет выстоять, то только сам император. Но этим поступком он сделал хуже самому себе, ведь время идет, и растет количество тех, кто будет готов поддержать меня. Осталось лишь определить, когда придет нужный момент. Артефакты были закопаны, а вместе с ними установили и купол. Я специально просил поставить такой, что защищает от любого воздействия извне, но не регулирует температуру. Не хотелось бы, чтобы у меня во дворе резко началась весна среди бесконечной зимы, окутавшей город. Земля будет постоянно влажная, а значит, и все мои питомцы, грязными. Проверив купол, я отправился спать. И что удивительно, за ночь не было ни единого нападения. В этот раз не стал пить зелье бодрости и дал себе выспаться до обеда. Потом нашел мастерскую родового артефактора на втором этаже и расписал ему задание на месяц вперед, начиная с огнеупорного рюкзака и куртки, заканчивая специальным покрытием для винтовок. А когда спустился в гостиную, то столкнулся с Лизой, которая только вернулась из ритуальной лавки. Позади княжны шли двое членов моей службы безопасности, а в руках они держали черные бумажные пакеты. «Мой князь, я купила все необходимое. Выдели мне помещение, где не жалко испортить пол, и я приступлю к подготовке», — сказала Лиза, передавая свою белую шубу одной из служанок. «А что случится с полом?» Полюбопытствовал я. «Сгорит, поэтому и мебель лучше вынести, и охрану с огнетушителями поставить», — сказал я, смотря на одного из охранников. Мужчина со шрамом на подбородке понял меня и кивнул. «Да, и ценителя позвать не помешает», — добавила Лиза. «А целитель зачем, мой князь? Пойми, я только в теории знаю, как проводить этот ритуал», — княжна прикусила губу. «Мне нужна подстраховка». «Хорошо», — кивнул я и посмотрел на второго охранника из тех, что сопровождали княжну. Он тоже все понял и отправился выполнять поручение. Вот нравится мне, когда люди понимают все с одного взгляда. Я взял пакеты из ритуальной лавки, и мы направились к лестнице. Я хотел выделить Лизе комнату Павла, в которую уже давно никто не заглядывал, но прямо на лестнице столкнулся с Лисси. Красноволосая так мчалась вниз, что чуть не сбила меня. «Леш, там твоему брату жить надоело», — воскликнула Лисси и остановилась. «Которому? У меня их много», — спросил я. «Жене, кому же еще? Охрана не выпускает из комнаты, чтобы не пил». Так он через окно выбрался и в соседнюю комнату залез. И охрана забаррикадировала и соседнюю комнату. Так этот дурак грозится, что выпрыгнет из окна, если ему виски не принесут. «Кажется, у него белая горячка», — предположила Лиза. «У него и белочка, и мышь, и вообще целый зоопарк в голове поселился. Как его теперь с подоконника снять?» — нервно спросила Лисси. Мы с Лизой переглянулись. «Ритуалу не повредит, если он будет без сознания. Главное, трезвый», — сообщила княжна. «Что, мне тогда, его молотком по голове ударить? Он только меня к себе подпускает. Остальные подходят, начинает орать и грозится выброситься из окна. Объяснила Лисси, тогда уж кирпичом. Позади раздался голос Макара, и Лиза обернулась. «Почему кирпичом?» – спросила княжна у пустоты. «А так эпичнее», – усмехнулся призрак. «Вот тебе лишь бы поржать, Макар. Лучше думай, как проблему решить, воображение и логику развивай», – ответил я. «А может, пусть прыгает, там сугробы мягкие», – предложил мертвый друг и показался. «Не все такие бессмертные и прозрачные, как ты. А снег слуги еще утром убрали», – ответила Лисси. «Ой, а много тут у вас привидений, этого я еще не видела», – поинтересовалась Лиза. «Много, целый отряд, обучением которого, кстати, и должен сейчас заниматься вот этот самый призрак». Я с прищуром посмотрел на Макара. «У меня законный перерыв», – хмыкнул призрак. «Так нам проблему не решить. Пойдемте к брату, сам с ним поговорю». «Стой», – остановила меня Лиза и забрала из моих рук один из пакетов. «Хочешь сразу ритуал начать?» – предположила Лисси, но княжна ей не ответила. Лиза достала сверток с небольшой склянкой, не больше 10 миллилитров. Там была голубая жидкость. «Пусть выпьет это, тогда проспит до конца ритуала», – с этими словами княжна протянула мне флакон. Я кивнул и поспешил к комнате брата. Возле высоких створок стояли двое охранников. Но они тотчас распахнули двери предо мной, и я зашел в большое помещение. Евгений стоял на карнизе в одном халате и трусах. «Леш, может, хоть ты мне принес виски, да хоть что-нибудь, уже и на водку согласен», — обернувшись, спросил он. Лицо у брата было багровое, он явно плохо соображал. «А вот белая горячка — это или воздействие второй души, еще вопрос. В таких тонкостях я не разбирался. Нет, я принес кое-что получше», — ответил я и показал склянку с голубой жидкостью. «Это пьянит в 10 раз быстрее, чем твой виски», — врал я без зазрения совести. «Для благого дела же». «Не, это ты меня отравить хочешь», — закричал брат. «Не пари чушь и слезай», — строго велел я, но с сумасшедшими это не работало. «Без виски не слезу. А если вино, ну, и вино подойдет, тогда слезай, и я велю принести, обещаю. Не обманешь?» «Нет, даю слово дворянина». «Ладно, тогда я иду». Женя развернулся, схватился за оконную раму. Я сделал шаг ему навстречу, хотел помочь слезть с узкого карниза, но нога брата соскользнула с покрытого льдом карниза. Я ринулся к окну и только увидел, как он летит вниз. Глава 2. «Я в порядке», — крикнул брат и уцепился за перила балкона второго этажа, которые находились как раз под злосчастным обледеневшим карнизом. Руки он себе расцарапал, но зато ничего не сломал. Фух, а то за мгновение его падения у меня аж сердце в пятки ушло. «Жень, держись крепко, сейчас мы тебя снимем», — крикнул я брату. «Не забудь, ты вино обещал». «Да помню я». Да, это все, что его интересовало. Подумаешь, чуть не упал с окна третьего этажа, главное, что брат алкоголь обещал. Пожалуй, это будет единственное обещание, что я не стану выполнять, для его же блага. Иначе ритуала жене не видать, как и избавление от души подселенца. Благо, что дежурившие во дворе охранники уже принялись снимать Женю. Я же пока отправился на кухню, достал из погреба первую попавшуюся бутылку вина и вылил ее в раковину, и плевать, какого там оно года, мне была нужна лишь бутылка. По счастью, в холодильнике нашелся вишневый сок, который заменил содержимое. Туда же я влил содержимое из склянки, что дала мне Лиза. Понятно, что брат заметит подвох сразу, но будет достаточно и нескольких глотков. Я вышел во двор, где Женя, стоя в одном халате, спорил с охранниками. Они хотели отвезти его обратно в комнату, он же жаждал пойти прямиком в винный погреб, где и хранился запас алкоголя. «Братец, я принес», — громко сказал я, привлекая внимание. «О, хоть кто-то сжалился надо мной», — обрадовался Женя и побежал ко мне. Босыми ногами он ступал по снегу, но лицо по-прежнему оставалось красным, как помидор. Все же, алкоголики ничего не боятся, ни падения с высоты, ни переохлаждения. Не зря в глобале про них столько забавных случаев описано. «Такое дорогое вино и ради меня открыл», — удивился брат, забирая у меня бутылку. «Такое надо из бокалов пить». Охранники на меня покосились, не понимая плана, но молчали, и на том молодцы. А то в их глазах все выглядело так, словно они полдня спасают Женю от пьянки, а я взял и все разрушил. «Да, но бокалов нет. Пей так, если хочешь», — разрешил я. Женю уговаривать не пришлось. Он прислонился к горлышку бутылки и залпом опустошил половину. «Это не вино», — сказал он, сверля меня осуждающим взглядом. «Вино, вино.

но сам увидел внизу каменную лестницу, стоило улечься поднявшейся пыли. Мы со Светой спустились, а Зубастик не медлил и понесся вперед. Пришлось посылать ему останавливающий образ. Только тогда он нас дождался посреди темного старого коридора. «И чего он такой неугомонный?» — спросила Света. «А если бы ты могла колдовать только после купания в озере, разве вела бы себя иначе?» «Хм, логично, вопрос снят». Зубастик безошибочно вел нас по катакомбам к своей желанной цели. Однако, когда очередная лестница вывела нас к современной металлической двери, но и ее замок не устоял против моего заклинания. А когда мы спустились в широкий зал, то перед нами предстало отнюдь не озеро, и даже не лужа. Здесь были колбы, наполненные магическим концентратом разных цветов, разного происхождения. Только вот это были не остатки экспериментов прошлого, которые мы искали. Это было то, что в современном мире называют псевдомагией. И ничего удивительного, что здесь была охрана, которая сразу нас заметила. «Посторонние, схватить их!» — раздался голос с другого конца коридора. Мужчина, чьего лица не было видно в тени, вскинул автомат и выстрелил прямо в Свету. Глава 4. Света вскрикнула и прикрыла лицо руками на сплошных рефлексах. Времени полета пули бы не хватило даже для самого простого плетения. Но охранник этого места не заметил Зубастика. По моей команде он шагнул вправо, вставая перед моей сестрой, и пуля врезалась в его панцирь. Это была обычная боевая, а не магическая, так что Зубастик даже не заметил, как она попала в него и отрикошетила к стене. Вот настолько прочные панцири у этих монстров. «Идиот, ты какого стреляешь в лобе? Заденешь колбы, и нам кранты!» — из угла донесся крик второго охранника. Видимо, он мирно спал за столом, находящимся за последней колбой, поэтому сразу его и не заметил. «Здесь чужаки!» — повторил очевидное незадачливый стрелок. «Зови подкрепление!» Пока мужчина что-то бормотал в рацию, я прикидывал, как убрать этих двоих, не повредив колбы. Не было ни малейшего желания купаться в псевдомагии, но здесь ее было столько. Навскидку не меньше 1000 украденных у магов источников. Насколько я помнил по случаю с сестрой Лисси, именно так добывали псевдомагию. «Леш, можно я спалю их ко всем чертям?» — процедила Света, придя в себя. Она опустила руки, и лицо девушки покраснело от злости. В любой момент Света была готова полыхнуть огнем. «Ты можешь повредить колбы», — ответил я сестре. «Да, я аккуратно. Два огненных шара, и они без голов останутся. Погоди пока». Зубастик поддержал Свету и показал мне свое желание напасть. Раскромсать стрелявшего с напарником своими когтистыми лапами, но не сожрать. Регату я отказал сразу. Он будет сражаться с людьми только в крайнем случае, а сейчас у нас было множество вариантов. Просто я выбирал наименее разрушительный. «А ну, идите сюда», — приказал нам поднявшийся со стула охранник, угрожая автоматом. А я в ответ лишь невольно ухмыльнулся. Нашел чем магов напугать. «На твоем месте я бы уже бежал со всех ног и звал мамочку», — я не удержался от сарказма. «Под прикрытием Зубастика нам с сестрой нечего было опасаться. Ты че какой дерзкий? Сейчас у меня оба мозгов лишитесь», — прикрикнул тот, который уже стрелял в нас. Он так ничего и не понял. «Надо заканчивать этот спектакль, только время теряем. Макар», — позвал я. «Ась», — он материализовался в воздухе, но это могли видеть лишь мы со Светой. «Пора продемонстрировать свои навыки фехтования», — я кивнул на подходящих к нам мужчин с автоматами. Призрак радостно воскликнул и потер ладони. На лице появился оскал, а из ладони выросла шпага. «Эй, придурок, ты там сам с собой разговариваешь?» — бросил мне первый из мужчин. «А ну, руки за голову и на колени, живо». После их криков про стрельбу в лаборатории угрозы выглядели особенно жалко. Но самое забавное, что им 3 метра оставалось дойти до Зубастика. Я невольно усмехнулся, представляя их лица, когда они столкнутся с непробиваемой тушей регата. Но насладиться этим зрелищем мне было не суждено. Макар работал быстро, как настоящий невидимый воин. Шпага на миг стала видна в воздухе, и второй охранник лишь успел спросить у первого: «Ты тоже эту фигню видишь?» «Ага», — ответил он и захрипел. Остроты призрачному оружию было не занимать, и лезвие пронзило грудь мужчины прямо там, где находилось сердце. Стоило ли его убивать? Ну, он не задумывался о правильности, когда стрелял в мою сестру. «Значит, и у меня нет повода сожалеть. Этого не убивай», — указал я призраку, когда шпага оказалась у горла ошарашенного мужчины. Он был в полном шоке и, казалось, забыл, что держит в руках автомат. Конечно, нечасто на людей призраки со шпагами нападают, Да и охрану тут походу по объявлению набирали. Макар прошелся шпагой по икрам мужчины, и он вскрикнул. На пол брызнула кровь. Он упал рядом с остывающим телом своего коллеги и схватился за ноги. Мы со Светой спокойно смотрели, словно подобная жестокость стала для нас обыденностью. Впрочем, наверное, так оно и было. Я-то еще с прошлой жизни привык видеть смерть всегда и повсюду, но в этой жизни учился, наоборот, ценить то, что уже не вернуть, особенно если это касается близких. А Света успела охладеть за всеми покушениями, и я не хотел, чтобы она превратилась в бездушную убийцу. Впрочем, сейчас не об этом. У нас на полу стонущий охранник этой незаконной лаборатории, и скоро примчится подкрепление, но если там будут такие же оболтусы, нам не о чем переживать. «Что в колбах?» – спросил я, встав над мужчиной. Света же подошла к одной из них. Узкая колба диаметром не больше 30 сантиметров возвышалась до потолка, а внутри бушевало жидкое пламя. И таких колб здесь было не меньше 50. Но самое забавное, что у стены стояли коробки со склянками, а внизу каждой колбы был краник. «Говори, или у меня не будет повода сохранять тебе жизнь», – строго повторил я. Стонущий мужчина поднял на меня наполненные ужасом глаза. «Да кто ты такой?» – спросил он. «Здесь я задаю вопросы». «Ладно, ладно, только не убивай». Он поднял вверх руку в мирном жесте. «Псевдомагия это, сам же видишь, у нас тут типа мини-фабрики, всю область снабжаем». Кажется, он начал понимать, в какой заднице оказался. Вот так бывает, когда сидишь в лаборатории, содержимое которой приманивает регатов. Зубастик мне уже пятый образ отправил с желанием разбить все колбы и превратить это помещение в бассейн. А то, что магия от разных источников плохо сочетается между собой, мой питомец не знал. Ему хотелось вернуть свою силу. «Сколько же магов надо убить ради такого количества псевдомаги?» — спросила Света, обернувшись к нашему пленнику. «Мы никого не убиваем», — затараторил он. «Лжешь», — процедил я. «Прекрасно помнил, какими безжалостными могут быть псевдомаги. Когда ты родился без могущества, то, попробовав силу однажды, сделаешь все, чтобы вернуть ее вновь. Ну, почти не убиваем. Мы в основном с простолюдинами работаем. Каждый знает, что если нет возможности развить дар, его можно просто продать. Черт, как же больно». Кровь продолжала медленно вытекать на пол, но для жизни угрозы не было. «Продать дар? Какая мерзость!» — с должной брезгливостью прокомментировала Света. «Не у всех есть деньги на учителей, в отличие от вас, долбанных аристократов. Вы же только о себе думаете. На простых людей вы класть хотели». За такое сравнение он получил от меня ногой по раненой конечности. «Ай, больно! Хватит!» — закричал он. «Не забывай, с кем разговариваешь. Скоро придет твое подкрепление». Я продолжил допрос. «Минут 10, может, раньше». По глазам было видно, он надеется, что раньше. «Разобьем их?» – спросила Света, подходя к колбе чистого света. «Этот дар я узнаю из тысячи». «Нет», – закричал наш пленник. «Да вы не представляете, сколько бабок вложено в это место. Тогда бы вы не поскупились на нормальную охрану», – ответил я. «И на прочное стекло бы потратились, которому пули нипочем». Но об этой идее я плавно умолчал. «Дождись главного, он вам выкуп заплатит, чтоб молчали». «Ага, если так же не начнет стрелять, не задавая вопросов», — буркнула сестра. «Деньги нас не интересуют. Нам нужна энергия», — холодно добавил я. «То, что находилось внутри колб, вполне подходило зубастику. Это же чистая энергия, выжатая из разных источников. Поэтому ее надо потреблять постепенно. Хм, а раньше регат поглощал совершенно другой тип концентрата. Стоило ли проводить эксперименты с магией, полученных от живых людей, а не с помощью алхимических разработок? Да тут магии на миллионы», — закричал мужик так, словно имел с этого процент. «Тебе будет все равно на миллионы, если не доживешь до утра», — я злобно ухмыльнулся, — «но лишь для того, чтобы напугать. Признаюсь себе, но мне нравится, когда люди меня боятся, особенно те, кто недавно сами желали моей смерти. Они сразу становятся и покладистыми, и послушными, но не все». Вот этот кадр продолжал думать о деньгах вместо собственной жизни. «Слышь, парень, если с этой лабой что случится, мне все равно не жить, и даже скорую не попросишь вызвать, не попытаешься пойти на сделку с магоконтролем». Мужик открыл рот и сразу его закрыл. Он явно не искал варианты спасения. «Что ж, я дал подсказку, дальше все зависит от него самого. Свет, за сколько обычно приезжает магоконтроль?» — спросил я у сестры, доставая телефон. «Минут за 10, Пожала плечами Света. Связь здесь ловила, но плохо. Индикатор показывал всего одну палочку связи. Но и этого мне хватит, чтобы с помощью приложения, обеспечивающего анонимные вызовы, дозвониться на горячую линию магоконтроля. Да, они подчиняются моему врагу, но это не отменяет того, что магоконтроль и основные свои обязанности хорошо выполняет. Да вы чокнутые, вместо бабок решили нас спалить. Мужчина начал злиться. Я заметил, как он смотрит на автомат, выпавший из рук своего товарища, и пнул оружие ногой. Оно отлетело к стене. Как-то он слишком к жизни сопротивляется. Давай его просто убьем, спокойно предложила Света, словно говорила не о живом человеке. Я для него придумал кое-что получше, ответил я и открыл кран у первой попавшейся колбы, а затем и у всех остальных, в которых, точно в водяной лампе, пульсировала магия. Зубастик подставил под кран хвост, и жидкость начала впитываться в тело монстра, как в губку. Так же и все капли, что падали на пол. Зубастик был жаден до энергии, но для того мы сюда и пришли. Вы что творите? Эй, куда магия пропадает? Начал паниковать наш пленник. Мы промолчали. Если сказать ему, что здесь регат бродит, то нас сразу вычислит после его допроса. А иначе не столь очевидно, что сюда зашли именно воронцовы. У Зубастика ушло всего 5 минут, чтобы поглотить ману фиолетового цвета. Затем я открыл колбы с энергией стихии огня, и все повторилось. Свет, расплавь замок, велел я сестре, закрывая толстую металлическую дверь. А мы сами как выберемся? Резонно спросила она. Но вместо меня ответил выплывший из стены Макар. Тут еще ход есть, там снова катакомбы. Вот и ответ, улыбнулся я сестре. Так и на склад магазина возвращаться не придется. Спорю, дыру в полу там уже нашли. Ну да, такое только слепой не заметит, а супермаркет работал круглосуточно. Она подошла к двери и приложила руку к замку. На ладони загорелось алое пламя. Помещение заполнил запах расплавленного металла, будто здесь работали паяльником. Теперь ее точно долго не вскроют, ухмыльнулась сестра. Спасибо, ответил я и открыл краны с голубой жидкостью, в которых заключалась энергия водной стихии. «Эй, а со мной-то что будет?» — крикнул пленник, закрывая руками порезы на ногах. Кровь уже остановилась, но встать он сможет не скоро без помощи целителя. «Если заткнешься, то, может, и дождешься помощи», — со сталью в голосе сказал я. И мужчина замолк. Видимо, инстинкт самосохранения начал работать. «Зачем оставлять ему жизнь? Я искренне не понимаю», — спросила сестра, открывая кран колбы белого света, что была следующей на очереди. «Может, ты еще не поняла, но ценнее жизни нет ничего. Заметь, что мы не стали спрашивать имя главаря, покупателей, связанных с юными магами и прочее. Догадываешься почему? Мне хотелось, чтобы сестра сама дошла до сути, чтобы она научилась видеть чуть дальше, чем очевидные вещи. Об этом его спросит магоконтроль, именно. Нам нет смысла разбираться, когда для этого есть те, кому платит. Да и есть крошечная надежда, что пока они будут заняты этим местом, на нашу семью у них не останется времени.